Твой голос издали мне пел. Вернись домой, пускай нас встретят сотни стрел. Ты мой, ты мой. И сладким голосом великом я вопрошал: но я не знаю, где мой дом средь этих скал. И тихий шелестит ответ: везде, где я, где нет меня, ни счастья нет, ни бытия. Беги хоть на далекий Ганг, не скрыться там, вернешься вновь, как бумеранг, к моим ногам.